Слава нашему Господу Иисусу Христу! В преддверии величайшего праздника на этой земле, сошествия Духа Святого, друзья, когда даже государство дает выходные дни, празднуйте, вспоминайте об этом великом действовании. Мы прекрасно понимаем и прекрасно знаем, что происходили определенные события, которые связаны были не только с Иисусом Христом, но которые связаны были и с учениками, друзья. И поэтому сегодня, когда мы говорим об этих событиях, мы вспоминаем эти события. Знаете, мы прекрасно понимаем, что каждому из нас, друзья, в определенное время, в определенный час предстоит предстать пред именем Иисуса Христа, быть вознесенным от земли. И поэтому вот эти события, они весьма к нам близки, дорогие, потому что обетование Божие об этом нам говорит, что в свое время церковь будет вознесена Господу, дорогие. И я благодарю Бога, что сегодня, вы знаете, мы изучаем Слово Божие и находим, что это приятно для нас. Это приятно для нас, потому что в свое время мы будем также восхищены от этой земли. Это меня действительно приводит в определенный восторг. И когда готовился к проповеди, то я размышлял. И для меня было действительно понятно событие того времени, когда ученики не понимали, что же происходило, ибо буквально в короткий промежуток времени, знаете, на ихнюю такую, в ихней жизни произошло много перемен. И распятие Иисуса Христа, Его воскресение, знаете, явление Иисуса Христа ученикам и вознесение. И вот это им нужно было все пережить, и чтобы вера ихняя не надломилась, и чтобы вера ихняя не сломалась. И мы читаем в Священном Писании, что когда Он явился 11, да, то Он что, упрекал учеников. Упрекал за что? За неверие ихнее. Что они не поверили, да, что они не поняли, что Иисус прежде говорил, что Он будет действительно воскрешен Отцом. И, дорогие мои, я благодарю Бога, что сегодня, говоря об этих событиях, мы прекрасно понимаем, что эти события, они касаются нас непосредственно. Касаются нас непосредственно. Лука в последней главе своей, в 24-й предпоследнем стихе, говорит следующее. «Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью». Луки 24, 52. «Поклонились и возвратились с великой радостью». Читая это место Писания, друзья, я вижу, что ихняя печаль или, может быть, разочарование, что нет Господа, да, она перешла в великую радость. Великое переживание, которое связано с радостью. И я бы хотел поговорить об этом сегодня с вами. О чем они радовались и о чем мы можем радоваться или мы должны радоваться. Ну, во-первых, наверное, нужно подчеркнуть, это хорошо написано Марка в 16 главе, 15 стихом, что Иисус Христос перед тем, как быть взятым от земли, Он дает указания ученикам Своим. Итак, идите по всему миру и проповедуйте, что Евангелие всей твари. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Мы должны заметить, друзья, что еще силы Духа Святого не было на учениках. И они все воспринимали своим разумом, своим пониманием. И когда они слышали это от Иисуса, то первое, что я так понимаю и думаю, было в ихнем разуме, что «Господи, конечно же пойдем, потому что Ты рядом с нами. Ты явился к нам для того, чтобы поддержать нас, и нам с Тобой легко». И мы видим, что, в общем-то, где были ученики, то всегда был впереди Иисус. Они это хорошо выучили за время хождения за Иисусом. Конечно же, пойдем. И подразумевали они это, по всей видимости, что Иисус пойдет впереди. Но проходит немного времени, и они приходят в определенное удивление. Иисус возносится от земли. И деяние святых апостолов, друзья, оно открывает нам весьма картину, открывает, что же происходило. Сказав это первая глава Деяния святых апостолов, 9 стих и ниже. Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белых одеждах, в белой одежде. И сказали им: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. И вот только тогда они возвратились в Иерусалим. Действительно, для них было удивление. Они стояли и смотрели. Вот тот, который говорил нам, который давал нам задание, что мы должны пойти и благовествовать Евангелие, а сам покидает нас. Было непонятно, слышите? В ихнем разуме что-то происходило непонятное. Люди были в смущении, ученики были в смущении, когда видели все это, что происходило с Иисусом Христом. И поэтому, друзья, когда мы читаем Луки, да, то мы видим, что печаль меняется на радость. Почему? Да потому что, первое, друзья, он начал благословлять их. Он благословил их. И ученикам это уже было близко. Потому что когда он ходил по этой земле, и они знали, что когда Иисус благословляет, то происходит нечто. Слепые видят, хромые ходят, глухие слышат, и мертвые воскресают. Дорогие мои, они поняли силу благословения. В ихнем разуме все меняется. Господь нас благословил. Дорогие, мы не должны с вами потерять этой мысли, что если Господь благословляет нас, то нам уже ничего не страшно. То проблема болезни уходит на второй план. Проблема переживаний остается где-то там. Господь благословил нас. Почему, в общем-то, народ и стремится в собрание, где собираются святые, где собираются искупленные. Одно из величайших благословений для народа Божьего, дорогие друзья, что Бог заповедал нам быть вместе. Сатана просил порознь, а Господь вместе. Я молился, Петр, о вас, чтобы не оскудела вера ваша, и твоя, Петр, вера не оскудела. И ты, некогда обратившись, утверди братьев, передай эту мысль им. Господь действительно благословляет, и это благословение приносит великую радость. Трудная задача была поставлена ученикам. И они понимали, что без Иисуса ее никак не исполнить. Но также они понимали, и они уже это ощущали. И они же это видели, когда Господь накормил их, имея всего лишь две рыбы, 5 хлебов, 1000 наелись. И осталось еще. Они видели, когда он брал в руки этот хлеб, благословляя, преломлял его, они видели, что в благословении Божьем величайшая сила. Величайшая сила. И теперь это благословение почиет на них. И уже расставаться с Иисусом и не так печально, уже радость на сердце, потому что они не только расставались с Ним, они обетование получали от Иисуса. Иду к Отцу, умолю Отца, слышите, и Он пошлет вам Духа Святого. Что это будет, не знаем, Но будет хорошо, по всей видимости, потому что Господь утешает. Сиротами вас не оставлю, в другом месте написано. Приду опять к вам. Смотрите, утешение Божие, благословение Божие оставляет Иисус ученикам, прежде чем взойти к Отцу. И вторая радость, друзья, или второе утешение, оно связано с великой надеждой на получение обетования от Отца, которое заключалось в получении силы Духа Святого. Они знали, не понимали, дорогие друзья, но они действительно были в такой надежде, что Иисус все заделает. Все заделает. Мы силу получим. Мы пойдем уже не сами, не со своими мыслями, не со своими финансами, которых, возможно, и не было у них. Но мы пойдем с Божьей силой. Дорогие мои, если с Богом идти по земле, то легко идти. Легко идти. Если с Богом служить Господу, дорогие друзья, то легко служить. А если своим умом, своим желанием, своим хотением, дорогие, далеко не пойдешь. Ты увидишь свою, может быть, немощь, ты увидишь свою болезнь, ты увидишь действительно, что ты ничего сам не можешь. А если Господь благословляет, если Господь помогает, то ты замечаешь, что многое ты можешь, Господи. Я благодарю Бога, дорогие друзья, что, наверное, каждый, сидящий здесь, тот, которому сегодня было тяжело прийти сюда, по разным причинам, у кого, может быть, старость, у кого болезнь, но он находится здесь, то он прекрасно понимает, о чем я говорю, об этих великих благословениях Божьих, об этой великой силе Божьей, которая сегодня пребывает на церкви. Да благословит вас, дорогие друзья, Господь, которые сегодня действительно в Доме Божьем и которым нелегко было прийти на это место. Мы продолжаем изучать Священное Писание, мы продолжаем действительно вникать в Слово Божие, и сейчас мы с вами вернемся, знаете, и в 3 главу Царств, и в 4 главу Царств. Для меня очень было важно вот то вознесение Илии, друзья, вот то восхищение было важно. И важен для меня был не только Илия, а и Елисей. В 3 книге Царств, да, мы читаем, это 19 глава, 21 стих, что Елисей пошел за Илией. Но прежде было сказано о Елисее и Илии, что я, говорит, пророка тебе вместо тебя поставлю. Елисея, говорит, помажь пророки. Помните эти события? Ну, помните, вы считали, Священное Писание читаем, хорошо знаем. Смотрите внимательно. Господь готовил, можем так сказать, замену Илии. Но должен был быть надежный человек, на которого можно было поручиться. И Бог видел этого человека. Елисей этот человек. Возьми его к себе, ибо он будет там написано вместо тебя. Слышите? Еще он никто, то есть он помощник, он действительно тот, который служит Илии. Но он при Илии, он рядом с Илией. Это очень важно нам, дорогие друзья, подчеркнуть, потому что когда Илия беседует с Елисеем, то он очень сильные там слова говорит. Я прочитаю это место Писания, оно для нас очень важно. 4 Царств, 2 глава, с 9 по 11 стих. «Когда они перешли, Илия сказал Елисею, проси, что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он, трудного ты просишь». А теперь будьте внимательны. «Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь, не будет». Что в этом заключалось? В этом требовании? Пребывание рядом, внимание самого Елисея. Вы слышите? Моя практика, когда я читал это место Писания, практика служения, а я уже ну, несколько лет служу Господу, слава Богу. Вы знаете, так вот, я, практика служения показывает, что следующее. Благодарят Господа за исцеление, благодарят Господа за действительно помощь. И много-много благодарений Господу от тех, которые, я внимательно смотрю, от тех, которые постоянно стараются быть среди народа Божьего, слышите? Среди собрания народа Божьего. То есть они не знаете, пытаются служение ни одного не пропускать по мере сил их. И откуда знаешь, когда придет Господь или услышит тебя Господь? Вы знаете, дорогие друзья, это очень важно нам сегодня понять. Мы зачастую пренебрегаем служением. Мы зачастую оставляем Дом Божий, мы зачастую оставляем собрание народа Божьего и говорим, и себя успокаиваем, что, ну, Господь же слышит и видит, Господь знает и понимает, Господь везде слышит. Дорогие друзья, так вот, слушайте, Илия говорит Елисею, если увидишь, то будет тебе, а если не увидишь, то не будет тебе. Поэтому я бы хотел, чтобы мы внимательно отнеслись к этому вопросу. Всегда быть там, где присутствие Божие действительно явно на основании Священного Писания. Ибо где двое-трое собраны во имя Мое, там что? Я посреди них, посреди вас. Не утешайте себя, друзья, тем, что вы где-то, возможно, читаете Священное Писание, или где-то, может быть, вы вне Дома Божьего. Утешайте себя тем, что вы среди народа Божьего. И говорите, а что скажет мне сегодня Господь? А что мне сегодня Господь откроет? А услышит ли Господь мою просьбу об исцелении, о благословении моем? Для меня это очень важно, дорогие друзья. Быть среди народа Божьего. Очень важно. Поэтому сегодня мы дорожим временем, которое Бог нам дарует, чтобы быть в нужное время, в нужном месте, дорогие мои. И это касалось Елисея, который слышал эти поучительные речи от Илии. Итак, Илия, можем так сказать, воспламенял сердце Елисея, чтобы тот был внимательным к предстоящему необычному явлению или событию. Знаете, друзья, получение духа вдвойне – это желание служить вдвойне. Елисей, мы знаем, он служил Илии. И он прекрасно видел, какой труд несет этот муж Божий, этот пророк Божий. И когда Елисей был рядом, то он загорался от этого желания. Его желание служить Богу было непрестанно. Он всегда был рядом и прекрасно понимал, чего он просит. Он просил, чтобы служить Господу от всего сердца своего. Вдвойне служить, вдвойне получить эту силу. Мы иногда, а может быть не иногда, часто бывает, просим и говорим: Господи, даруй нам пробуждение. Даруй нам желание действительно сегодня идти за Тобой. И хотелось бы спросить, а зачем тебе это пробуждение? Готов ли ты сегодня что-то оставить ради Господа? Вы знаете, прежде чем взял был Илий от стада своего с волами, да, то написано, он оставил волов. И потом еще и заколол их, и раздал людям, да, и накормил их. То есть он оставляет нечто, он жертвует своим временем, своим имением для того, чтобы служить Богу. И когда мы сегодня просим, дорогие друзья, у Господа, то мы должны прекрасно понимать, что если Господь услышит нашу молитву, то Он от тебя что-то попросит. Или от тебя что-то пожелает. Готов ли ты расстаться с твоими валами, с твоими амбициями, с твоими желаниями, с твоим, может быть, дерзновением или рвением, с твоими обидами, с твоим непониманием, с твоим убеганием из церкви? Готов ли ты с этим расстаться или нет? Или ты на своем стоишь, но ты хочешь пробуждение? Для чего тебе оно, это пробуждение? Если тебе действительно нужно пробуждение, ты должен понимать, что это присутствие Божие, и тогда тебе нужно что-то будет оставлять. Тогда ты действительно пойдешь тем путем, которым тебя поведет Господь. Готов ты ли к этому или нет? И поэтому, дорогие друзья, мы должны себя подготавливать к такому движению Духа Святого. Мы должны себя действительно вести к вот этому престолу благодати Божией, дорогие мои, заставлять себя, свою плоть, дорогие, для того, чтобы она присутствовала здесь. Для того, чтобы не упустить тот момент, когда увидишь. Для того, чтобы молиться: Господи, дай пробуждение, и, получая это пробуждение, менять свою жизнь. Корни менять, слышите? Мышление свое. Луки 8 глава, 18 стих, говорит следующее. Итак, наблюдайте, как вы что, слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется, и что он думает иметь. Как я уже говорил, что прежде чем просить Духа вдвойне, Елисей уже нес служение. Он уже имел понимание о том, что просит. О нем сказано: сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии, он помогал Илии в служении. Встал и пошел за Илией, чтобы служить ему. Хорошо, если мы в наших рассуждениях коснемся или касаемся вот этой чудесной силы, силы Божией, которая подняла в свое время Илию, подняла нашего Господа Иисуса Христа от земли и вознесла к Отцу Небесному. И это является, дорогие друзья, той силой небесной, той Божьей властью, которая называется Дух Святой, который помогает сегодня оторваться нам от земли, оторваться нам от своего характера, оторваться нам действительно, дорогие друзья, от того, к чему прикипело сердце наше, оставить валов своих, как оставил Илия, вернее, Елисей, чтобы идти за Илией. Дух Святой помогает нам в этом. Дух Святой исправляет нас в этом, дорогие. Он показывает нам приоритет нашей жизни, для чего мы живем на этой земле. Ефесянам 1 глава 19-20 стих. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Вот эта вот державная сила, которую Бог Отец воздействовал во Христе, воскресила Его из мертвых, эта же сила и посадила Его одесную Отца Небесного. Эта сила, дорогие друзья, является Дух Святой. Для развития и подтверждения этой мысли мы возьмем следующий текст, Римлянам 8 глава, 11 стих. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Читая Священное Писание, мы находим определенное действование или определенный порядок. когда речь идет о вознесении Иисуса Христа, то читающий Библию заметит, что эта мысль, она как бы прослеживается дважды. Иоанн пишет в 3 главе 14 стихом о медном змее. Помните это, да? И как Моисей, Иоанна 3:14, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». И опять же Иоанн в 12 главе пишет второе место о вознесении, 12:32-33. «И когда я вознесен, буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он давать, разумея, какой смертью он умрет. Медный змей, мы знаем, что это был прообраз распятия нашего Господа. И взор веры на крест, дорогие друзья, дает сегодня возможность человеку, на Голгофский крест дает возможность человеку обратиться к Господу, исцелиться от проказы. Как в то время, взирающий на медного змея, он получал исцеление, так и сегодня. Кто взглянет на Иисуса Христа с верой, тот получает сегодня прощение грехов. Если рассуждать здесь последовательно, то мы здесь видим определенный Божий порядок. Сила Духа Святого вознесла Иисуса на небо после того, как Он был вознесен куда? На Голгофский крест. Есть определенная последовательность, которую нам с вами, дорогие друзья, также приходится проходить, и мы от этого никуда не уйдем. Таким образом, крест является первым этапом, можем сказать, вознесения. Голгофский крест для Иисуса Христа и для нас с вами являлся, для Иисуса, для нас является первым этапом вознесения. Что это значит для нас? Господь в Слове Божьем назван кем? Первенцем. Первенцем. Он проложил путь жизни. Поэтому, как Он пострадал, воскрес, вознесся в небо, так и Церковь, дорогие мои, она будет восхищена от земли силой Духа Святого в определенной последовательности. И эту последовательность мы читаем Галатам 5 глава, 24 стих. Но те, которые Христовы, что сделали? Распяли, слышите, плоть со страстями и похотями. Будьте внимательны. Не получится, дорогие друзья, быть вознесенным без первого этапа, который пишет апостол Павел Галатийской церкви. Те, которые Христовы, кто будет взят от земли Господом? Христовы, слышите? Те, которые Христовы, они еще не взяты, но они распяли плоть со страстями и похотями, с обидами и непониманиями, во взаимоотношениях, слышите, с хорошими и плохими взглядами на этой земле. Сегодня Господь равняет и говорит, оно должно быть все распято. Если Христовы распяли плоть, дорогие мои, то, дорогие, мы действительно взираем на Иисуса Христа, совершителя веры. Он первенец. Он зашел добровольно. Праведник страдал за неправедных. И Он понес на себе все наши грехи. Все наши грехи понес на себе. И поэтому сегодня, взирая на Христа, мы читаем Галатам и понимаем, что мне еще нужно побороться. Мне еще нужно победить плоть свою, слышите? Вот эти страсти, вот эти похоти, вот это непрощение, вот это деление на хороших и плохих, мне нужно еще с этим побороться, чтобы быть восхищенным Церковью. Дорогие, давайте прилагать к этому усилия и усердие. И вознесение Иисуса Христа – это не исторический праздник, это касается непосредственно каждого из нас. Боремся с Божьей помощью. Помогает, Бог помогает. И что? Побеждаем плоть, дорогие. Побеждаем страсти, побеждаем похоти, которые восстают на душу человеческую, независимо от возраста человека. Будьте внимательны, дорогие мои. Нам нужно прислушаться к апостолу Павлу. Нам нужно, дорогие друзья, быть внимательным. Мы не получится, не пройдем этот этап вот так налегке со своими непониманиями, обидами, со своими страстями, похотями, будет желание восхититься Господу. А Христовы распяли, а не Христовы оставили. Поэтому будем Христовы, дорогие друзья, будем стремиться к Господу, будем уповать на Бога, потому что Он наша помощь. И только тогда мы можем действительно понимать, что Господь благословляет, что Господь помогает. И когда мы идем, Он впереди нас идет Духом Святым. О чем мы будем говорить в этот наступающий праздник, предстоящий праздник для нас? Марка 16:20. Они пошли и проповедовали везде при Господнем, что содействии и подкреплении словом последующим знамений. Вот это вот присутствие Божие явно, дорогие, было в жизни учеников, и оно сегодня явно в жизни каждого христианина, как мы читаем и говорим, кто Христов. Мы видим руку Божию, да? Мы слышим Его, мы понимаем, что Господь благословляет, что Господь помогает. Не ослабеем. Будем держать то, что имеем, и Господь поможет нам. Да благословит нас Господь, чтобы мы в этот прекрасный день, в день, когда мы говорим о вознесении Иисуса Христа, прекрасно понимали, что касается это каждого из нас. Божьих вам благословений. Давайте мы ставим наши ноги, помолимся Господу и будем продолжать наше богослужение.